«Разве это не так?» – спросил я, улыбнувшись. «Ты пробудился в Магнолии, причем прямо на крыше собора сердца. Твоя родина, как и моя, здесь». Хейнальса вздохом ухмыльнулся. «Ты знаешь, что я имею в виду?» – покачал он головой. «Моя настоящая родина, Акарус, сгинувшие королевства, о котором теперь никто не вспоминает». Он замолчал на мгновение, а затем холодно добавил. «И по делам. Оно было беспощадным и жестоким. Король не определяет королевство». Чуть нахмурился я, уверен, там были и добрые люди. Хейналь лишь пожал плечами. «И все-таки здесь мне нравится больше», — просто сказал он. «Именно о таком королевстве я мечтал тогда, когда задумывал переворот. Фридрих мог стать таким же хорошим правителем, как Хисуи. Жаль, что все провалилось. Я прижался к нему сильнее, и Хейналь никак не воспротивился этому. «Все в прошлом», — сказал я. «Теперь ты здесь, тебя зовут Хикару, и ты можешь начать новую жизнь. Фьор к твоим услугам». «Знаю», — кивнул он. «И я рад, что смог увидеть своими глазами падение культа и расцвет Фьора. Этого много для меня значит. Равно, как и то, что ты неосознанно переписал огромные главы моей жизни». Я непонимающе нахмурился. «Ты действительно лучшая версия меня». «Что?» — удивился я и даже отпрянул, чтобы посмотреть на Хейналя. Тот только удивительно мягко улыбнулся. «Ты — лучшая версия меня», — повторил он и прежде, чем я успел что-то сказать, продолжил. «Тебе удалось сделать то, в чем я потерпел поражение. Ты стал светлым генералом королевства цветов, которым мне следовало быть в прошлой жизни. Столкнувшись с ужасными испытаниями, ты не отступил и не сломался, а продолжил идти вперед, шаг за шагом. Ты ошибался, падал, но каждый раз поднимался на ноги. Сколько бы трудностей ни преподносила жизнь, ты справлялся с каждой из них. У тебя доброе сердце и обостренное чувство справедливости, и именно за это тебя полюбил народ. Даже когда Айзек навязал им ненависть, они сумели справиться с ней, ведь знали, какой ты на самом деле. Ты смелый, отзывчивый, расчетливый, добрый, чуткий. Именно такого генерала им хотелось видеть перед собой. Не сомневайся, на твоем образе появится сотня сказок и тысяча легенд, ведь ты действительно этого достоин. Я не нашел слов, чтобы ответить на это, и просто захлопал глазами, смутившись от внезапной похвалы. «У меня ничего не получилось бы без тебя», — выдавил я через минуту. «Ты всегда направлял меня на правильный путь. Я бы тысячу раз отступил, если бы не чувствовал твою поддержку за спиной. Ты недооцениваешь себя», — не согласился он. «Ты бы справился и без меня. Тебе было бы в 100 раз больнее и сложнее, но ты смог бы преодолеть это и не совершить моих ошибок. Твое подсознание всегда помнило об ужасах прошлой жизни», — Хейналь ткнул пальцем мне в лоб. «Оно всегда предостерегало тебя, а я лишь помогал в критической ситуации. Мое подсознание», — нахмурился я, — «предостерегало, а чем ты?» «О, не может быть», — Хейналь ухмыльнулся. «Верно», — кивнул он, — «твои страхи. Половина из них не имела под собой почвы, и ты никогда не задумывался о том, почему, например, так боялся отвержения близких». Ответ прост. Хейналь перевел взгляд вдаль. «В свое время я потерял все. Семью, друзей, боевых товарищей, родину. Когда нас разбил отряд Болкаса и меня объявили вне закона, за моей головой пошли те, кого я пытался защитить. Еще вчера я мечтал, что создам для этих людей лучшую жизнь, а сегодня они неслись на меня с мечом наперевес. Для меня закрылась дорога домой. Вернее, дома вовсе не стало. Меня искренне возненавидела половина мира, ведь я начал помогать Зерефу в его исследованиях, а вторая заточила клинки, чтобы убить. Меня отвергли. Меня захотели убить. Меня в итоге убили. Это был ужасный опыт для нашей души. Твое подсознание запомнило это, причину смерти в прошлой жизни, а потому нашло простой выход – сделать все, чтобы не допустить повторения. Оно поставило перед тобой задачу – остаться под покровительством Фьора любой ценой, и ты, сам не понимая, почему, стал следовать ей. Ты до ужаса боялся, что от тебя отвернутся и что за тобой потом придут убийцы. Все это потому, что так случилось со мной. Я, пораженный, застыл и лишь спустя несколько секунд смог прошептать: «Вот оно что, я никогда не думал об этом». Мне казалось, что такой страх живет в сердце каждого человека. «Это так», — кивнул Хейналь. «Все боятся отвержения, просто в разной степени. Кто-то немного тревожится, кто-то впадает в ужас. Твое подсознание возвело страх в абсолют, чтобы защитить тебя. Не лучшее решение, на мой взгляд, но, к несчастью, это невозможно контролировать». Хейналь прищурился, заметив, что я сильно задумался. В чем дело? Я понял, почему боялся стать бесчувственным монстром и положить на алтарь победы свои эмоции. Хейналь понимающе кивнул. «Я сделал это», — сказал он. «Когда сопротивление пало, и мою армию разгромили, я задавил эмоции, потому что был не в силах их выносить. Я встал подле Зерефа, без каких-либо чувств делая все, чтобы его защитить. Холодный расчет вытеснил все светлое и доброе, что оставалось во мне. Я стал руководствоваться голой логикой, убивать всех, кто представлял опасность, невзирая на возраст, пол, статус и прочее. Для меня было неважно, снести голову старику или перерезать горло ребенку. Если это нужно было для дела, значит, сомнениям не было места. Несмотря на то, что ты не помнил ничего из этого, твое подсознание кричало не делать этого. Оно предостерегало, боясь, что ты снова пойдешь по тому же пути. Отсюда и брался страх. Ты был в ужасе, когда представлял себя бездушным монстром, худшей версией меня, и делал все, чтобы никогда не возвращаться к этому состоянию. Мне жаль, что тебе довелось все это пережить, вздохнул я, снова прижимаясь к нему. Это ужасно, но я рад, что смог увидеть твое становление, вопреки всему улыбнулся Хейналь. Там, где я терпел неудачу, ты одерживал блестящую победу. Там, где я падал, ты поднимался с колен. Там, где я отступал, ты прорывался вперед. Ты смог исправить все мои ошибки и добился признания своего королевства, родных и друзей. Именно поэтому я считаю тебя лучшей версией себя. Я вспыхнул от смущения, когда он произнес следующие слова. Я горжусь тобой, Хэппи. Ты навсегда останешься моим дорогим маленьким братом. Хейналь потрепал меня по волосам, и у меня не получилось больше вымолвить ни слова. Я просто изо всех сил прижался к нему, засыпая нашу связь неоформленным потоком образов, наполненных теплотой, счастьем и благодарностью. Он ответил более сдержанно, но не менее искренне, и на несколько минут мы оба застыли, прижавшись друг к другу. Солнце продолжало подниматься из-за горизонта, и освещенная утренними лучами магнолия становилась лучшим пейзажем для такого момента. Мне хотелось раствориться в этом потоке приятных чувств, однако вдруг сзади послышался голос. «Мне уже начинать ревновать?» – спросил Нацу. «У тебя теперь новый любимый старший брат?» Я от души рассмеялся. «Ни в коем случае», – заверил я. «Ты лучший». «Вот как?» – вскинул бровь Хейнали, тут же отпихнул меня, показательно отвернувшись. «Я все понял, ребенок. Пойду, соберу чемодан. Я уезжаю в Арбалис. Стой!» Хохоча, вцепился в него я, а Нацу надавил ему на плечи, заставив остаться на месте. «Я же пошутил. Ты тоже лучший!» Он улыбнулся. «Так не бывает», — сказал он со смешинками во взгляде. «Но так и быть, я готов разделить это звание с Нацу». «Какая честь!» — закатил глаза тот и, отпустив Хейналя, плюхнулся с другой стороны от меня. «Чего не спите?» — спросил он. «Не нагулялись на празднике?» «Вовсе нет», — ответил Хейналь, возвращаясь к своему обычному спокойно-холодному состоянию. «У нас тут задушевная беседа и подведение итогов». «МММ», — протянул Нацу. «Вот как, вы уже поговорили, о чем хотели, или я помешал?» Я схватил его за руку, обнимая. «Мы закончили между собой», — сказал я, улыбнувшись. «Хочешь тоже чем-нибудь поделиться?» Нацу пожал плечами, немного сбитый с толку. «Не знаю», — пробормотал он. «В последнее время мне сложно даются такие разговоры. Кажется, раньше получалось лучше, особенно после боя за Магнолию». «Да», — кивнул я, — «тогда ты мне очень помог. Без тебя я не смог бы оправиться после потерь наших. Меня все еще беспокоит, что я изменился», — сказал он полминуты спустя. «Теперь я хорошо помню, каким был до пробуждения, но не могу вернуться к тому состоянию. Ничего не получается, как будто я пытаюсь надеть одежду не своего размера. Я вижу, как остальные смотрят на меня». Он поморщился, бросив взгляд на запястье, где до сих пор висели ограничители. «Они боятся меня, и это расстраивает. Им нужно время, чтобы привыкнуть», — вздохнул я, понимая, как сложно приходилось Нацу все это время. «Они слишком хорошо помнят, что из себя представляют демоны Зерефа, поэтому невольно переносят на тебя их черты». «Знаю», — кивнул он. «К тому же я и правда опасен. Во время битвы на Тенрю, я случайно сжег несколько рунных рыцарей. Гилдард с Джурой видели это. Ты сделал это не из-за прихоти и не ради веселья», — сказал Хейналь, — «а из-за сильного потрясения. Это не снимает с тебя грех отнятых жизней, но и не превращает в бездушного монстра. Ты не чудовище, Нацу. Ты просто невероятно сильный маг, которому нужно научиться контролировать свою мощь. Со временем все наладится. Нацу вздохнул. Было бы славно, но даже если гильдия не примет тебя, мы останемся рядом, заверил я. Ничто не сможет разделить нас. Будем держаться вместе, даже если весь мир ополчится на нас, улыбнулся Нацу, явно вспомнив один из давних разговоров. Я твердо кивнул. Да, даже если весь мир ополчится на нас, опыт имеется, сказал Хайналь, ухмыльнувшись. Мы с Зерефом прикроем. Я не сдержался и рассмеялся. Уверен, что готов шутить на эту тему. Более чем. Мы с Нацу переглянулись и широко улыбнулись. Впрочем, вернемся в конструктивное русло, снова спокойно сказал Хайналь. Предлагаю обсудить планы на ближайшее время. Хорошая идея, согласился я. У нас, как всегда, много работы. Как минимум, нужно найти Мартгера и книгу Энда, причем сделать это в кратчайшие сроки. Я не хочу, чтобы сердце Нацу оставалось в руках демона, и нам нужно спрятать книгу в безопасное место. Не думаю, что это будет слишком сложно, пожал плечами Нацу. У нас есть Зерев, и он должен лучше всех знать, как отыскать Мартгера. Победить будет и того проще, беспечно сказал он. Особенно, если вы с Хайналем подсобите. Нужно будет только выманить его в безлюдное место, кивнул тот. Согласен, улыбнулся я. К тому же что-то мне подсказывает, что он до сих пор скрывается в Ижгаре. Если моя сеть осведомителей по-прежнему будет работать, мы найдем его в любой точке континента, я задумался на мгновение. Хаем, но не лучше ли будет сразу отыскать его книгу, убить его точным ударом в сердце? Ты думаешь, что Мартгир настолько глуп, что позволит тебе сделать это? Мы синхронно оглянулись, и к нам вышел сонный Зерев. Он знает, что книга – его уязвимое место. Он либо будет держать ее под рукой, либо спрячет так, что мы в принципе не сможем ее найти. Резонно, признал я, и Зерев широко зевнул. Чего вам не спится на рассвете? Спросил он и сел рядом с Нацу. Проснулся, а в комнате никого. Думал, случилось что-то. Мы решили обсудить все, что произошло за последнее время и наметить план на будущее, пояснил Хайналь. Зерев потер глаза, клюя носом. Хорошее дело. Итак, помимо того, что нужно найти книгу Энда, продолжил я, выглядя отвратительно бодро на его фоне, нам предстоит еще узнать, почему Арбалис послушался Айзека и атаковал Фиор, найти сбежавшего Крауфорда Сима, обезопасить секреты королевства и вычистить его от последователей культа. Про Арбалис я могу ответить уже сейчас, вяло сказал Зерев, и мы все перевели на него взгляды. Он снова зевнул. Как и в прошлый раз, они решили пойти за сиянием звезды, которая скрывается под вашей гильдией. Айзек не пытался подчинить Арбалис, а лишь ловко направил его в нужную сторону. Он сообщил, что большая часть армии ушла на Тенрю, генералы разбиты, а защита сияния звезды практически исчезла. Такой заманчивый шанс больше мог не представиться, а потому они решили пойти войной. Их немного задержал Эфирион, однако не остановил бы. Блеф про лик они раскусили сразу. Если бы я не успел телепортироваться к ним, они бы уже достигли цели. Получается, они просто воспользовались шансом и никак не были связаны с культом? Спросил я. Напрямую, нет, покачал головой Зерев. Айзек был ценным источником информации, поэтому к нему прислушивались, однако никто не собирался исполнять его приказы. Империя могла раздавить культ, как надоедливое насекомое, однако до тех пор, пока он был полезен, все закрывали на него глаза. Политика, фыркнул Нацу. Точно, кивнул я. Кстати, вы собираетесь в Арбалис? Зерев прикрыл глаза и прислонился к Нацу, опуская голову ему на плечо. Надо бы, сказал он. Не знаю, примут ли они меня в качестве императора теперь, когда я лишился магии, но поговорить с советниками нужно. Пара месяцев ничего не решит, поэтому, думаю, поплывем туда, когда Хайналь достаточно освоит магию. Сомневаюсь, что они попытаются тебя убить, но лучше перестраховаться, согласился тот. Сначала отточу заклинание телепортации и управление световыми мечами, потом отправимся в путь. МГМ, протянул Зерев. Нам пойти с вами? Спросил Нацу. Для подстраховки. Зерев приоткрыл глаз и, как мне показалось, смущенно ответил. Я был бы рад. Тогда решено, легко сказал я. Отправимся в Арбалис вместе, как только будем готовы. Нужно будет только предупредить королеву Хисуи и выдумать правдоподобную причину, зачем нам понадобилось туда. Ты же теперь официально генерал? Спросил Зерев. Разве тебе можно покидать страну? Да, кивнул я. Несмотря на то, что меня признали генералом официально, у меня еще долго не появятся реальные обязанности. Можно сказать, что я на четверть ставки генерал, на четверть советник королевы, на четверть маг гильдии и на четверть. Ты просто любимчик Хисуи, шутливо ткнул меня в бок Нацу, перебивая. Она на радостях от нашего возвращения завалила тебя званиями и наградами и дала полную свободу действий, чтобы ты больше никуда не пропадал. Согласен, сказал Хейналь. Полагаю, она воспринимает тебя генералом последнего шанса, чем-то вроде оберега для Фиора, а потому ни за что не позволит тебе исчезнуть из королевства. И я этому рад, улыбнулся я. Фиор, мой дом, и приятно знать, что меня так тут ценит. Ты действительно заслужил признание, потрепал меня по волосам Нацу и вдруг застыл, метнув взгляд влево. Мы все напряглись, почувствовав всплеск магии. Однако спустя миг я широко улыбнулся. Бильяр, обрадовался я, увидев Шинигами. Я думал, вы уже ушли в следующий мир. Не мог не попрощаться, отозвался он с ухмылкой и подошел к нам. Вот видишь, малыш, мы снова встретились, и ты купаешься в блеске славы и всеобщего признания. Как я и говорил, до сих пор сложно поверить в это, сказал я смущенно. Спасибо, что помогали нам все это время. Без вас у нас ничего не получилось бы. Шинигами потрепал меня по волосам. Рад, что смог подсобить, сказал он. Этот мир действительно прошел по краю, ни в одном другом не было такого сильного культа. Надеюсь, на вашу долю больше не выпадет настолько сложных испытаний, и вы все отправитесь на перерождение только после того, как проживете долгую и счастливую жизнь. Мы очень постараемся, просиял я. Не сомневаюсь, малыш, тепло отозвался Шинигами, и в его глазах отразилась едва уловимая тоска. Я почувствовал укол сожаления от того, что ему нужно было уходить и что этот разговор, вероятно, был последним для нас в этой жизни. Жаль, что я не могу провести с вами больше времени. Мне нужно идти, в соседнем случился катаклизм, пусть и меньшего масштаба, чем здесь, и я должен позаботиться о душах погибших. Но прежде, чем уйду, я хочу, чтобы вы пообещали мне кое-что. Он поочередно взглянул на каждого из нас. Не умирайте раньше времени, хорошо? Я улыбнулся за всех. Конечно, мы больше не хотим так рисковать. Лично мне хватило того раза, когда я попал в ваш замок и встретился с Анксиламом. Шинигами ухмыльнулся, а затем махнул рукой, собираясь попрощаться, однако вдруг Зерев вскочил на ноги. От сонливости, которая одолевала его, не осталось и следа. Мы с Хейналем переглянулись, не понимая, что его так взбудоражило. Нацу напрягся, не то собираясь останавливать его от чего-то, не то защищать. Сам Зерев на несколько секунд замешкался, вероятно, подбирая слова, однако в итоге выдавил лишь: «Мавис, она ушла на перерождение», спокойно сказал Шинигами, и мне показалось, что он ожидал этот вопрос еще с того мига, как появился на крыше гильдии. Его взгляд немного потеплел, и он положил руку Зерефу на плечо. «Не волнуйся, я лично отвел ее в новую жизнь». «Вот как», — выдавил тот. По лицу Зерефа прошла судорога, будто он одновременно невероятно обрадовался и испытал невыносимую боль. Впрочем, он больше ничего не сказал, только кивнул и снова сел рядом с Нацу. Брат приобнял его, не понимая, почему его так взволновала судьба нашей мастера-основательницы, но тем не менее попытался поддержать. Мы с Хейналем перекинулись мысленными образами и единодушно решили воздержаться от комментариев. К тому же Шинигами едва заметно качнул головой, давая понять, что нужно дать Зерефу немного времени. Полминуты спустя я разбил повисшее между нами молчание, чтобы сместить фокус внимания, и спросил, в какой мир Бильяр отправится дальше. Тот охотно поделился сведениями, быстро раскусив мою задумку, и мы немного обсудили эту тему. Однако, к сожалению, время не ждало, и ему действительно нужно было уходить. На прощание он снова сказал несколько напутственных слов, пообещал прибить, если мы уйдем на перерождение раньше, чем через 50 лет, а затем исчез. Ничто больше не указывало на то, что он только что был с нами. Я встал на ноги и вдохнул полной грудью, нежась в лучах восходящего солнца. Повинуясь внезапному желанию, широко раскрыл крылья и раскинул руки в разные стороны, будто пытаясь обнять всю Магнолию целиком. Город начал потихоньку просыпаться. На улицу вышли люди, ветер принес звуки отдаленного разговора и по воздуху поплыл запах свежеиспеченного хлеба. Меня затопило чувством умиротворения и искренней любови к Магнолии, которая едва помещалась в груди. Хотелось взлететь высоко в небо и прокричать всему миру о том, как приятно было снова оказаться дома. среди родных и друзей. Я постарался максимально запомнить все, каждый миг этого рассвета, чтобы пронести его в своем сердце через года. Наконец, моя беззвездная ночь, длившаяся 2,5 года, закончилась. Солнце разогнало тьму и принесло счастье и спокойствие. Несмотря на то, что нам предстояло еще много сделать для защиты Фиора, можно было четко сказать, война закончилась. Мы действительно смогли победить. Мы смогли преодолеть все испытания и выжить. «Знаете», — сказал я, и все посмотрели на меня, «у меня и правда складывается ощущение, будто мы перевернули страницу нашей жизни, страшную, тяжелую и грустную. Теперь перед нами открылись сотни путей, мы можем выбрать любой из них и жить дальше. Мы правда смогли сделать это. Мы победили. Теперь ты можешь заняться артефакторикой», — улыбнулся Хейнель, поднимаясь на ноги и вставая рядом со мной. «Как всегда и хотел, я могу показать тебе свои старые чертежи», — сказал Зерев, отвлекаясь от своих тяжелых мыслей. «Ты сможешь улучшить мои изобретения или создать новые на их основе. Но для начала ты можешь отдохнуть», — крепко обнял меня Нацу, на некоторое время оставляя своего старшего брата. «Помнишь, ты обещал мне, что перестанешь загонять себя до потери пульса. Даже не думай, что я позволю тебе доводить себя до изнеможения вновь». Я поочередно взглянул на каждого из них. «Ага», — кивнул я, широко улыбнувшись. «Так и сделаем». Солнце воссияло над Магнолией, и внутри меня все заискрилось от счастья. Наконец, я оказался дома, среди товарищей, друзей и со своими братьями. Впереди была целая жизнь, которую мы планировали наполнить прекрасными событиями и радостными моментами. Несмотря на то, что отголоски культа должны были еще некоторое время напоминать о себе, меня это не пугало. Самое страшное осталось позади, и теперь мы могли смело идти в будущее, навстречу новым дням и мирной жизни. Конец. Примечание к части. Также напоминаю про телеграм-канал и наш чат. Подписывайтесь. https://melisbit00. Присоединяйтесь. https://me+smflib21xzmp. И еще одну секунду рекламы, хе-хе. Я создала новый аккаунт на развивающемся сайте, на котором буду публиковать свои оригинальные истории. 3 уже выложены и ждут вашего прочтения. Переходите на мой профиль на Необак, не пугайтесь, что у меня там имя не Лизбет, а Елизавета Белодуб. Это все еще я, хе-хе. https://neobak.org/lizbet. Буду вас ждать. Спасибо за внимание, алое сердце. Послесловие. Лизбет. Вот и закончилась история длиною в 2,5 года, и я с трудом верю, что ставлю статус «завершено». Хочется продолжать писать о Тейлзе, Хайнале, Нацу и остальных ребятах, но, к сожалению, пришло время отпустить их в свободное плавание. Они завершили свою арку, одолели культы Айзека, и теперь могут жить так, как сами захотят. Я верю, что больше на их долю не выпадет страшных испытаний и им удастся прожить долгую и счастливую жизнь. Они заслужили это. Если честно, я едва сдерживаю слезы, набирая этот текст. Нелегко прощаться с остальными бубенцами, ведь эта история стала важной частью моей жизни. Она стала отражением моих переживаний, моей борьбы с собой и моих побед. 2,5 года – большой срок, и за это время произошло очень многое. Как и Хэппи, я потеряла свои крылья, попала в ужасное сражение, в котором не было ничего, кроме отчаяния и боли, затем немного отдохнула в затишье, и снова окунулась в жаркую битву, из которой вышла победителем, пусть и окровавленная с головы до ног. Разумеется, все это – метафоры, но я не могу не признать, что все самые сложные, грустные и болезненные сцены писала под влиянием своих эмоций. Стальные бубенцы стали моей отдушиной, местом, куда я могла разместить свои чувства. Признаюсь, мне было нелегко писать эту историю, особенно после арки Нирваны. Вдохновение, точно капризная барышня, появлялось редко и всегда не вовремя, а реальная жизнь била ключом, гаечным, по голове. К счастью, я уже настолько привыкла регулярно выкладывать главы, что даже отсутствие вдохновения не нарушало установленный режим. К тому же меня всегда радовали комментарии, которые неизменно появлялись под каждой главой. Именно на энергии, полученной от них, я писала дальше и прорабатывала сюжет. Было так приятно видеть, что вы переживаете о героях и сочувствуете им, что я каждый раз растекалась в лужицу умиления. Я читала и перечитывала отзывы, даже делала скриншоты многих из них, чтобы не потерять их. Ваша поддержка помогла мне создать эту историю. Огромное спасибо вам. В этом послесловии я хотела бы немного рассказать о том, как стальные бубенцы зародились, к какие сложности мне пришлось преодолеть на пути к завершению истории и ответить на ваши вопросы, которые вы писали мне в Телеграм. Итак, пойдем по порядку. Все началось в далеком 2021 году с возникшей в моей голове сцены отчаянной битвы, в которой не было шансов на спасение. Я видела ее настолько четко, будто сама участвовала в ней, и несколько дней не могла выбросить ее из головы. Я крутила ее и так, и эдак, но не могла даже выбрать, писать по ней оригинал или уйти в какой-нибудь фандом. Я примеряла ее для Гарри Поттера, для One Piece, для Реборна и еще для десятка других фандомов, но мне все не нравилось. Казалось, эта идея была рождена для другого, и внезапно, к слову, посреди ночи, меня осенило. Хвост феи, вот идеальный фандом. Я с трудом дождалась рассвета, и затем принялась за более детальную проработку идей. По сути, у меня была лишь одна сцена, безнадежная битва, в которой ярко виднелось только беспросветное отчаяние, а потому нужно было придумать все с нуля. Где будет проходить сражение, кто будет в нем участвовать, почему оно в принципе должно было вспыхнуть, кто будет главным героем, какие последствия его ждут и так далее. На протяжении нескольких недель я безустанно генерировала идеи, обсуждала их с Ананасом, которая сразу же включилась в работу, выбирала лучшие из них и составляла план истории. Должна признаться, я не рассчитывала, что история так разрастется, аж на 129 глав, и планировала уложиться примерно в 60 глав. Однако, как говорится, Остапа понесло, но, к счастью, в верном направлении, я ни разу не отступила от первоначального плана и герои не пошли в разнос. Хе-хе, это отдельный повод для гордости для меня. Образ Тиил зародился не сразу, и изначально я собиралась ввести ОМП. Однако мне вовремя удалось вспомнить о потенциале Хэппи, видневшемся даже через канон, который можно было отлично раскрыть и засыпать стеклом по самую макушку. Да, я осознала, насколько приятным для проработки он может быть, и немедленно приступила к работе. Параллельно придумывала образ Хейналя, прошлой жизни Хэппи, который должен был одновременно быть его отражением и его точной копией. Мне требовалось создать им обоим такую историю, которая бы шла параллельно друг другу, то есть показывала примерно одинаковые события, почти идентичные решения и похожие последствия, однако в итоге привести к разным финалам. История Хейналя должна была закончиться трагичной смертью в атмосфере полного отвержения, а история Хэппи – блестящей победой в блеске славы. Более того, мне нужно было раскрыть прошлое Хейналя по кусочкам, чтобы вы постепенно могли сложить его, как пазл. Это было довольно сложным испытанием для меня, хе-хе. Не менее сложным оказалось продумать две масштабные битвы, в Магнолии и на Тенрю. Нужно было продумать все до мелочей. Какой род войск участвует в битве, какую тактику использует, как защищается, как подсылает диверсантов, как отступает. Я нарисовал огромное количество карт, пытаясь учесть все, и порой мне казалось, что мозг однажды вытечет через уши. Более того, я должна была все продумать заранее, ведь еще в первой арке мне следовало раскинуть ружья на будущее. Например, первое упоминание о куполах пегасов относится к 8 главе первой части, а применяется только в 26. Я, точно Тиилс, должна была смотреть на 10 шагов вперед, и это было очень интересным опытом. Однако самым сложным было другое. Когда я приступила к проработке битвы на Тенрю, то натолкнулась на неожиданную сложность. Мне нужно было перебить кульминацию обороны Магнолии более мощной кульминацией сражения на Тенрю. Учитывая, сколько всего случилось в Магнолии, это было очень сложно. Мне пришлось привлечь к сражению Арбалис, огромную силу, которая представляла для Фиора смертельную угрозу, а затем судорожно думать, чем ее нивелировать, ведь Империя реально могла разнести королевство, пока Тиилс сражался на Тенрю. В итоге решила послать на перехват Зерефа, но оставила без прикрытия хвостатых фей, на которых пошел Тартар. Чтобы дать им хоть какой-то шанс на спасение, даровала им благословение Анксилама, но в этот момент Айзек склонил на свою сторону Крауфорда Сима, который снова преподнес ему ключи к пробуждению Зерефа. В общем, думаю, вы понимаете, насколько нелегко было скомпенсировать все силы, участвующие в сражении, хе-хе, но оно того стоило. Битва вышла действительно страшной и мощной, именно такой, какой я хотела ее видеть. Последние главы завершили эту длинную историю. Написать их оказалось не менее сложно, ведь мне очень не хотелось завершать историю. Герои, будто чувствуя это, стали много болтать, своевольничать и растягивать повествование все больше и больше. Дошло до того, что мне пришлось поставить для себя таймер и вести отчет в телеграм-канале, ведь иначе стальные бубенцы могли разрастись еще на десяток глав. Хе-хе. Впрочем, время для завершения пришло. Я благодарю Тейлза, Хейналя, Нацу и остальных персонажей за то, что они выдержали меня, не самого мягкого автора, который постоянно заставлял их преодолевать трудности, и прошли со мной этот путь до конца. 2,5 года принесли нам немало испытаний, но мы справились со всеми. Я очень рада, что смогла написать «Стальные бубенцы». Эта история навсегда останется в моем сердце. Также хочу поблагодарить Ананас за редактуру первой половины истории. Ты проделала огромную работу, вычищая текст от опечаток, речевых ошибок и пунктуационных огрехов. Несмотря на то, что в определенный момент ты отошла от дела из-за учебы и прочих сложностей реального мира, я считаю, что ты вложила в эту историю огромную часть себя. Без тебя «Стальные бубенцы» не были бы такой яркой, целостной и красивой историей. Именно ты на начальных этапах давала мне полезные советы, предлагала крутые идеи и останавливала, когда я в очередной раз собиралась вставить лютый дарк. Спасибо тебе большое, Ананасик, за тяжелую работу. Ты – лучшая. Надеюсь, наше плодотворное сотрудничество будет продолжаться и дальше, ведь нам предстоит написать еще много прекрасных историй. Также хочу поблагодарить Скадрин Нурриане, которая присоединилась к нашей команде на завершающих этапах работы. Твоя помощь оказалась бесценной и очень своевременной. Ты стала для нас ангелом, спустившимся с небес на помощь, пусть и не по-ангельски иногда давала люлей за ошибки. Я очень рада, что ты согласилась быть бетой в «Стальных бубенцах» и всегда быстро и четко редактировала главы, даже если я заливала их в черновики в среду ночью. Хе-хе. Большое спасибо тебе за труд. Надеюсь, мы сможем вместе поработать еще не раз. Буду рада, если ты останешься в нашей дружной команде, и мы дальше будем писать «Стекло» интересные истории. Огромное спасибо вам, дорогие читатели, что прошли с нами этот нелегкий путь. 129 глав, не шутки. Немногие могут осилить такие большие истории. Отдельную благодарность я хочу выразить моему самому любимому читателю, который оставлял огромные комментарии почти под каждой главой и всегда поддерживал меня. Порой, когда у меня опускались руки и хотелось поставить статус «заморожен», именно его отзывы давали мне сил писать дальше. Спасибо тебе, ELL4, мой яркий, светлый лучик, освещающий темный фикрайтерский путь. Также хочу сказать огромное спасибо Широто Нека, которая периодически устраивала мне встряски в комментариях. Если ты иссякайнешься, зуб даю, попадешь в Айзека. Хе-хе, дракон 13 за лаконичное, но родное сердцу спасибо за проду. Монадам и Канигихабит за яркие комментарии. Небесный скат, Ария Курака, Танисин, Намадицму Кинг, Алице Савада, Глина Дейдары, Арыса, Нет Надобности, Моуси Медник Хтман за поддержку. А также отдельное спасибо Радиоактивная Таташка за то, что стал отцом прекрасного чата Лизбет живьем в Телеграм. В завершение хочу ответить на ваши вопросы. Неужели Айзек умер, не оставив клона, перезаписав сознание в культиста и т.д.? В общем, какая-то мера предосторожности от раздербанивания магии архива, внезапной смерти или от прямого экстрактинга души анксиламом. Айзек действительно умер, не оставив после себя клона или чего-то подобного. Он только передал информацию ближнему кругу культистов перед смертью, однако все они погибли в реве экнологии. Также Айзек не ожидал, что на помощь Тейлзу придет сам Анксилам и не смог придумать к этому контрмер. Он попал к нему в руки в тот момент, когда умер, и в ближайшие несколько тысяч лет его будут ждать только невообразимые страдания за то, что он посмел выступить против бога. Арбалис. Что они будут делать после лишения императора? Как к этому отнесутся? Как в целом там происходит управление страной? Зерев, Хейналь, Тейлз и Нацу отправятся в Арбалис через полгода после завершения истории. Несмотря на то, что Зерев лишился магии, его примут там, как императора, и не посмеют причинить ему вред. Однако сам он уже не захочет править и передаст управление Августу, выдав ему 1001 наставление по внешней и внутренней политике. Он будет часто наведываться в империю, и его будут принимать там как самого уважаемого гостя. Точно такой же статус почетного гостя будет и у Хейналя, Тейлза и Нацу. Почему именно Лиссана должна была умереть? Это было заранее запланировано или вы однажды проснулись утром с мыслью «пусть она умрет»? Да, смерть Лиссаны была запланирована почти с первых глав «Стальных бубенцов». Во-первых, мне нужно было сделать из нее мотивацию героям стать сильнее. Во-вторых, нужен был резкий, трагичный момент во время битвы, который никто не мог ожидать. И, в-третьих, я хотела сделать то, чего не смог Машима, убить героя раз и навсегда, чтобы читатели рыдали и жаловались на несправедливость судьбы. Хе-хе, кто с кем будет в романтическом плане? Хейнали и Люси поженятся через 2 года после событий последней главы. Кана приударит за Нацу, и они создадут семью через 4 года, и у них родится просто ненормально сильный ребенок. Тейлз будет потихоньку подкатывать к Шарли, однако из-за того, что будет без конца решать проблемы Фиора и исполнять роль генерала, будет мало обращать внимание на личную жизнь. Он создаст семью только через 10 лет после событий последней главы. Зереф останется холост, так как его единственной любовью была ушедшая на перерождение Мавис. Что будет с героями после завершения? Они останутся в гильдии, Нацу и Тейлз формально останутся в хвосте фей, но им будет разрешено выполнять столько заданий, сколько захочется, так как они оба будут больше работать на благо Фиора в столице. Тейлз, в качестве советника королевы и ее самого доверенного генерала, Нацу, как его телохранитель. Хейнали и Зереф создадут школу для детей-магов, ведь у обоих есть неплохие задатки для преподавания. Они выберут спокойную жизнь, ведь немало настрадались в прошлой. Успехи учеников их школы прогремят на весь Фиор, и они получат свою долю признания и всеобщего уважения. Куда делся Мартгир? Что будет с книгой Энда? Мартгира и уцелевших демонов найдут примерно 4 месяца спустя после событий последней главы. К несчастью, Тартар откажется идти на переговоры и добровольно отдавать книгу Энда, а потому вспыхнет большое сражение. В ходе него все старшие демоны погибнут, и даже их книги будут уничтожены. На данный момент, это все вопросы, которые мне прислали в Телеграм и в личные сообщения в Фигбуке. Если у вас остались вопросы, напишите мне, и я обязательно отвечу на них. Завершить послесловие хотелось бы на позитивной ноте. Совсем скоро я начну выкладывать следующую историю по хвосту фей, миссия Хурт Самфорд, которая обещает быть во всех смыслах жаркой. Надеюсь, увидеться с вами там. Также приглашаю вас заглянуть в мой телеграм-канал, где будут публиковаться актуальные новости, мимы, арты и зарисовки https://melisbit00. Еще раз благодарю всех вас за то, что прочитали усы, лапы и стальные бубенцы. Вы лучшие, ананасцы. Всем доброго времени суток, это ваш запойный ананасик. За время написания хэппи у меня в жизни случилось очень много всего. Как и у всех вас, я уверена. И история котенка натолкнула меня на интересную мысль. Несмотря на свой не самый молодой возраст, а мне 23, я сейчас учусь всего на 2-м курсе университета, так как моя первая попытка получить вышку была не самой удачной. Среди моих одногруппников есть люди и младше, и старше меня, но мы все проходим этот путь в равных условиях, с самого начала. Чувства довольно странные, вроде есть что-то знакомое, а вроде все настолько новое и непривычное, что иногда остается просто хлопать глазами в ступоре. Человек так или иначе вынужден что-то начинать сначала, будь то новое образование, работа, место жительства, знакомство с новыми людьми. Мы все снова и снова, как хэппи, в какой-то момент вылупляемся из яйца в новом мире и учимся в нем жить. Да, мы взрослеем и достигаем результатов, но это не значит, что нас снова не занесет на какое-то новое начало. Лично у меня постоянно на подобном новом этапе жизни будто вырастают маленькие крылья. Желаю вам всем, дорогие читатели, прекрасных и крепких белых крыльев за спиной. Желаю, чтобы вы летали на них не только под потолком родной гильдии хвоста феи, но и выбирались в открытый мир, и он был приветлив для вас. Я желаю, чтобы ничто не сожгло ваши крылья, а если такое все же произойдет, чтобы рядом были люди, которые помогли бы вам их залечить. Спасибо, что вы были рядом с хэппи и помогли ему пройти этот путь. Буду рада встретиться с вами в дальнейших работах. Скадрина Риане, КХМ, всем привет, я Ринна. Бета Бубенцов, я просто крошечное количество времени в сравнении со всем объемом работы, всего, заглядывает в календарь 8 глав, а ощущение, что гораздо дольше. Раз уж мне выдался шанс замарать страницы истории, скажу, что хотя Бетой Бубенцов стало случайно, это был абсолютно незабываемый опыт. Устроила дискуссию о проклятии Зерефа в комментариях, пришла в чат по приглашению и понеслось. Раз уж есть такая возможность Ха-2, дамы и господа из чата, вы лучшие. Спустя месяц, два, по укоренившейся привычке предложила свои редакторские услуги, которые неожиданно оказались очень радостно восприняты. Осознание, что я тоже приложила руку к этой работе, дарит, знаете, такое необъятное чувство причастности к великому и прекрасному. Я бы с радостью редактировала эту работу вечно, но все подходит к концу, в том числе необходимость в услугах Беты. Надеюсь когда-нибудь еще поработать с Лиз. Эх, мечты, мечты, и отдельное ей спасибо за лучший опыт редакта в моей жизни, и расписание выхода глав, и грамотный автор, и за сюжет не нужно отвечать, что, конечно, имеет свои минусы. В общем, несмотря на то, что я здесь достаточно недолго, и как Бета, и как читатель, выражаю всем свою признательность за активность, в том числе в публичной Бете. Спасибо, и удачи нам в чтении новых работ, Лиз. Экстра. Примечание к части. Просто маленькое экстра о нашем чатике в Телеграм. Никакого сюжета, никакого ангста, никакой логики. Наслаждайтесь. Фанфик «Миссия Хурт Самфорд» предположительно начнет выходить с февраля следующего года, может быть, раньше. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить. Мимы, арты, интересные зарисовки и контент каждый день ждут вас. Кроме того, там вы сможете ближе пообщаться со мной, задавать вопросы и делиться впечатлениями. Жду вас по ссылке. https://millisbit00. Также у меня появилась группа для общения на любые темы. Ламповая атмосфера обеспечена 3. Залетайте к нам по ссылке. https://me+smflib21xmp. Лизбета смотрелась, уперев руки в бока, и мысленно наметила фронт работ. Пока все вокруг окутывала темнота, в которой не было ни намека на нормальный мир, но ее это не смущало. Напротив, Лизбет ощущала внутренний подъем, ведь этому месту вскоре предстояло кардинально измениться. Должно было появиться небо, солнце, земля, реки, города, здания и люди. Всему здесь надлежало подчиняться законам, которые придумала она, ведь каждый камешек, каждая песчинка появлялась силой воображения Лизбет. Это был ее новый мир, мир стальных бубенцов. Лизбет начала строительство, взяв за основу канон. В ее представлении весьма дырявое полотно, которое необходимо было основательно заштопать, и кое-где сменить вырвиглазные яркие цвета на приглушенные, местами черные. Ей нравился оригинальный мир хвоста феи за неповторимую атмосферу дружбы и волшебства, однако порой он казался слишком поверхностным и требовал тщательной проработки. Засучив рукава, Лизбет принялась за работу. В первую очередь она задалась сотней вопросов, начиная от правил гильдии, заканчивая темой перерождения. Ей нужно было по крупицам собрать сведения, обращая внимание на малозаметные мелочи, а затем превратить это в обоснованные логикой факты. Именно так она даровала синему Пегасу статус гильдии артефакторов, вспомнив, что именно ее волшебники создали с нуля Кристину, и также держались в топе гильдии, несмотря на то, что толковых бойцов среди них было немного. Именно так она вытащила из недр канона 7 ключей Зерефа, преступно редко упоминающихся там, и превратила их в одну из основных движущих сил собственного сюжета. Именно так она придумала природу демонов, искаженных душ, вытянутых Зерефом из круга в попытке вернуть Нацу, и еще множество других фактов. Шаг за шагом она стала формировать вокруг себя мир, порой с первого раза создавая отличные места и приятных персонажей, а порой переделывая что-то по десятку раз. Когда мир оказался проработан на треть, она позвала Ананасц. Та внимательно осмотрелась, задала сотню уточняющих вопросов, указала на несколько неудачных решений и предложила 1000 идей, как можно было все улучшить. Лизбет с радостью вернулась к проработке мира, и вскоре посреди строящегося мира появилось небольшое здание, внешне напоминающее кафе, рабочее место автора и Беты. Внутри царила приятная, спокойная обстановка, играла легкая музыка и чувствовался запах кофе и свежих булочек. За одним из столов уселись Лизбет и Ананасц, обсуждая сюжет. О, в очередной раз подскочила Лизбет с горящими глазами. Давай жахнем эфирионом, снесем всю магнолию, но оставим гильдию. Представляешь, сколько стекла можно отсюда вытянуть? Отклоняется, спокойно ответила Ананасц, потягивая кофе. Ты уже разнесла магнолию взрывными лакримами и подорвала порт с мирными жителями. Тебе мало? Лизбет сникла. «Ладно, ты права, это будет слишком», — сказала она, садясь на место и подпирая щеку рукой. «Тогда, может быть, убьем еще кого-нибудь из каноничных персонажей, Ромео, например, даже не думай. Прибьем мастера, ни в коем случае. О, давай, и Шарли крылья слома». Ай, Лизбет схватилась за голову и, надувшись, уставилась на Ананасц. «За что? За дело, душа моя», — ласково сказала та. «Ты достаточно навалила стекла для кульминации. Оставь что-нибудь для битвы на Тенрю. Ты же планируешь дописать фанфик. Обижаешь». Лизбет выпятила грудь. «Я всегда довожу истории до конца». Ананасц улыбнулась, ведь как никто иной знала, что это правда. Насколько бы много дел у нее ни было в реальной жизни, как бы тяжело ни было совмещать учебу, работу, фанфикшны хобби, она никогда не бросала историю на полдороги. Статут заморожен был неприемлем. Работа закипела с новой силой и вскоре случилось долгожданное. Лизбет выложила первую главу. Устроившись в своем уютном кафе и напряженно попивая чай, Лизбет и Ананас стали смотреть за реакцией читателей. Иногда к ним залетал Хэппи, маленький несмышленый котенок, который понятия не имел, что его ожидало в будущем. Следом забегал Нацу, тоже совсем еще ребенок, и просил Лизбет рассказать, что она им приготовила. Иногда заходил Бел, чтобы убедиться, что младшенькие не помрут в первых же главах, и грозил Лизбет всеми карами, если она заставит их кататься на эмоциональных горках или, что еще хуже, убьет во имя сюжета. Так Лятвина заверяла, что будет писать флав, и не солгала. Первая арка буквально оказалась завалена сахаром и сладкой ватой, от которой сводила зубы и которая усыпляла бдительность читателей. «Ва-ха-ха!» – громко расхохоталась Лизбет, когда арка подошла к концу, и она надела темные очки, буквально видя огонь за ее спиной. «Да здравствует стекло!» Пришло время жести. Она потерла руки, и заглянувшие в тот момент Нацу и Хэппи синхронно сглотнули. Бел смачно врезал себе ладонью по лицу. «Началось!» – прошептал он и приобнял испуганных детей. «Крепитесь, парни!» «Я видел ее черновики, там стояла метка «Счастливый финал», так что вы выживете». Нацу встрепенулся. «И все, просто выживем, надеюсь, никого из вас не придется воскрешать», — обнадежил он их. «Как это было со мной? Брось». К ним подскочила Лизбет и с пугающей улыбкой приобняла Бела. «Ты на чуть-чуть умер, это не считается. И вообще, я тебе разрешила по другим мирам ходить. Разве это не прекрасно?» Бел отзеркалил ее улыбку и обнял в ответ. «Так же прекрасно, как помереть от рева экнологии. Но да, спасибо, что не поставила метку трагедия. Люблю тебя, мам. И я тебя, дорогой», — Лизбет улыбнулась, ничуть не смутившись, и перевела взгляд на побледневших Нацу и Хэппи. «Ну, что, родные, готовы к приключениям?» Нацу слабо вскинул руку. «Да, ая». Они оба понятия не имели, что их ждало в ближайших арках. Лизбет заварила очередную кружку чая и с наслаждением сделала глоток. Она неспешно вернулась к своему рабочему месту в созданном ею кафе и села за стол. За стенами здания, почти, мирно существовал ее земной край. Нацу и Тейлс искали культистов, Айзек строил коварные планы, Хейналь пытался найти Зерефа, а сам темный маг спокойно жил на острове Тенрю, не беспокоясь ни о чем. Лизбет заглянула в телеграм-канал, который недавно создала, и улыбнулась, заметив несколько новых реакций на пост. Пока в каморке Лизбет было немного участников, но ее это не угнетало. Лизбет была уверена, что потихоньку, шаг за шагом, она сможет расширить канал. С такими мыслями она вернулась к новому для себя занятию, созданию артов с помощью нейросети, и как раз выложила внеочередной пост с образом Тейлза, как вдруг кто-то вышиб дверь в кафе с двух ног. «Здорово, автор Сан!» — воскликнул некто, одетый, как некромант. «Как жизнь? Я тут тебе накидал 200 сообщений под пост и не планирую останавливаться». «Привет, Лиз!» — выглянула из-за его спины девушка с кошачьими ушками, в медицинском халате и с темными кругами под глазами. «О!» — протянула ошарашенная Лизбет. «Привет, ребята! Проходите, садитесь!» «Спасибо!» — хором ответили двое. «Что за кипиш?» — оживилась она нацц. До этого усиленно что-то пишущее в тетради за дальним столиком. «Это наши читатели», — шепнула Лизбет. «Они буквально разорвали комментарии под одним постом. Отвлеки их, а я быстро создам чат». Они стукнулись кулаками, и она смело вышла к парочке. Завязался оживленный разговор, пока Лизбет усиленно стучала пальцами по клавиатуре, создавая отдельный чат. Учитывая, что опыта у нее было немного в данной области, ей потребовалось немного больше времени, чем она рассчитывала. К тому моменту, когда чат был готов, эта троица успела обсудить погоду, Геншин Импакт, Джо-Джо и еще чертову тучу тем. Лизбет вытерла пот со лба, когда появилось новое пространство для общения, Лизбет живьем, и уже на следующий день к колоритной парочке добавилось еще несколько человек. Внезапно тихое кафе наполнилось людьми, кто-то постоянно что-то обсуждал, ходил за чаем, смотрел за приключениями на Цуи Тилза и, разумеется, пытался удержать Лизбет от очередной расправы над персонажами. Кто-то приходил, кто-то уходил, и со временем появился костяк чата, святая шестерка, которая практически не затыкалась и всегда находила повод что-то обсудить. Еще шестеро появлялись редко, но метко, и их всегда с теплом встречали остальные. «Не хватает пива и чипсов», — сказал радиоактивная Таташка, некромант и отец чата, глядя на происходящее в сюжете стальных бубенцов и делая очередной мем на тему того, как Лизбет убивает персонажей. «Даешь экстерминатус», — поддержал его Монадом. «Лиз, у меня к тебе есть пара вопросов». Подсела к ней Широтонека и достала откуда-то увесистую папку. «Это же вопросы ко всему фанфику», — нервно улыбнулась Лизбет. «К последней главе, где мой чай с коньяком?» Призраком прошла мимо них Ананасц, вновь погрузившаяся в веселую студенческую жизнь. «Я не смотрю», — уткнулась в кружку с чаем Кордиа, пока на фоне раздавались крики битвы на Тенрю, умирали персонажи, и Тейлс на последнем издыхании пытался одолеть Тартар. «В жизни и так хватает жести, я попозже дочитаю». «Лиз, смотри, что я сделала», подбежала к ней Моуси Медникхтман и показала прекраснейшие видео в ТикТоке по стальным бубенцам. Сердечко Лизбет едва не остановилось от умиления. «Лиз, у тебя тут несколько кривых предложений», крикнула Скадрин Нарриане, вычитывающая очередную главу. «И когда ты уже перестанешь выкладывать их в среду ночью?» Уютное кафе, как всегда, было наполнено разговорами, как вдруг дверь едва не слетела с петель. Снова. «Мам, какого черта?» — нарушил идиллию Тейлс. «Сколько можно уже ангст писать? Когда ты дашь мне нормальную жизнь?» Он наглядел компанию. «А давно тут столько народу?» «Давненько, родной», — выпорхнула из крепкой хватки Широтонека Лизбет, и та дописала еще несколько вопросов к уже озвученной сотне. «Познакомься, это мои читатели, они смотрят за твоей жизнью и сопереживают тебе». «Да ну», — вскинул он бровь, — «они выглядят странно». «Хотя не это сейчас важно», — он насупился. «Мы с Нацу хотим флав». «Флав, когда он будет?» «Поддерживаем», — хором отозвались Моуси Медникхтман, Кордиа и Широтонека. «Лиз, дай флав после арки Тенрю», — честно заверила их Лизбет. «Вы победите, и все будет хорошо. Тебе еще повезло, малец, что она не прибила тебя в первой главе», — сказал Таташка. «Вроде кого-то она уже грохнула, так, без спойлеров», — воскликнула Лизбет, и Тейлс посерел. «Не переживай, я же не насмерть его убила. К тому же та идея еще в разработке, и я, скорее всего, изменю ее, может быть». «Воодушевляет», — выдавил он. «Не ты ли говорила, что в следующей истории будет флав?» — заметила Широтонека. «Будет», — закивала Лизбет и гораздо тише добавила. «Как и ангст, если в таких же пропорциях, как в моей истории». Тейлс сложил руки на груди, прекрасно все расслышав. «Мне уже жаль Марка, ты же ему все это уготовила». «Нет, не путай божий дар с яичницей», — замахала она руками. «Марк в первой главе не умрет». «Хорошие уточнения про первую главу», — отсалютовала она над с кружкой с коньяком, который уже не пыталась разбавить чаем. Лизбет сделала себе мысленную пометку закрыть бар на ключ, а еще лучше, на висячий замок. «И все-таки, неужели так нужно было пихать столько стекла в мою историю?» — вернулся к изначальной теме Тейлс, а затем окинул взглядом остальных. «А вы все разве не могли ее отговорить?» «А ты попробуй», — отозвалась она над сц. «Никто не знает сюжет, кроме нее, а значит, и повлиять на него не может. Даже я уже не в курсе, что происходит. Нам остается лишь скандировать». Она махнула рукой, и все присутствующие синхронно набрали воздух в легкие. «Флав, Лиз, флав». Лизбет, которую едва не снесло звуковой волной, ошалела, потрясла головой. «Да поняла, поняла», — воскликнула она и вздохнула. «Я постараюсь, честно». «Ага, а потом снова кого-нибудь не на смерть убьешь», — закатила глаза Риане. «Не исключаю», — хихикнула Лизбет, за что получила несколько испепеляющих взглядов. Она снова обняла Тейлза. «Не бойся, родной, метко счастливый финал стоит не просто так. Скоро все будет хорошо, надеюсь», — отозвался тот. «Но если нет, я пожалуюсь Белу, и мы спрячем от тебя Марка, чтобы ты его не прибила». Ах, Лизбет картинно схватилась за сердце. «Предательство от собственных детей. Не уверена, что переживу это. Главное, чтобы он пережил твою историю», — сознанием дела заметила она. Лизбет показала ей язык, но мысленно пообещала себе снизить градус напряжения в следующей истории. Она уже работала над фанфиком «Миссия Хурт Самфорд» и проработкой нового мира. Главный герой, Марк, Частенько стал забегать к ней на чай и рассказывать о себе и том, каким он хочет увидеть свой сюжет. Лизбет тщательно все записывала, фильтруя информацию, и прикидывала, куда именно насыпать стекло, а куда положить сахарную вату. Одно она знала точно, пока что Марк не должен был идти по пути своих братьев, то есть не на смерть умирать, и самого его это очень радовало. Вероятно, это должно было порадовать и читателей. Впрочем, Лизбет не торопилась раскрывать детали сюжета, чтобы не спойлерить, но надеялась, что новая история также всем понравится, как и стальные бубенцы. «Мам, скоро же Новый год, да?» – спросил Тейлс, и Лизбет кивнула. «Хочешь загадать желание?» – улыбнулась она. «Да, хотя еще довольно рано. Уверена, оно обязательно сбудется. В таком случае...» Тейлс окинул взглядом компанию и широко улыбнулся. «В новом году я хочу, чтобы ты писала Флав. Флав, Лиз, Флав!» Мгновенно отозвались остальные. Лизбет рассмеялась, делая вид, будто у нее не звенело в ушах после слаженного крика. «Хорошо, я постараюсь», — кивнула она и совсем тихо добавила. «Постараюсь разбавлять ангст Флафом. Хе-хе, Лиз».